Случались минуты, когда она придремывала в шезлонге, устав после дневной беготни, разлепляла веки и видела себя в собственном, можно сказать, доме, прекрасной европейской постройки, посреди благоухающего сада. В любой момент можно кликнуть шофера и поехать, куда душа пожелает, или самой сесть за руль. Садовник щелкает ножницами, оконтуривая деревья, или выстригивает траву, чтоб в нее не заползали змеи. Служанка готовит обед, а взять все вместе? Да кто из институтских подруг может похвалиться таким замужеством? Супруг не без грешков, разумеется, но на то и жена, чтоб предотвращать ошибки. Вся в мыслях о будущем детей, о муже, который мог сам себя сковырнуть, всматривалась она в женщин на своих приемах, которые попивали чай и храбро, некоторые даже крякали истинно по-русски, прикладывались к московской водочке. Какая-то из них, не исключено, могла быть той женщиной, о которой предупреждал Махалов. Однажды приперлась, без приглашения, мисс Мод Форстер, вроде как бы пресс-атташе американского посольства, делавшая разные выставки, прославлявшая США, особо лет 30, издали миловидная, но при близком рассмотрении Глаша распознала в ней обычную стервятницу, сытую причем, но умевшую безошибочно не спадать, без клёкота, молча, на полудохлятину. «О, миссис Анисимова, я решилась навестить вас, поскольку наслышана о гостеприимстве вашего дома». И так глянула на детей, пришедших не вовремя поглазеть, что Глашу затрясло. В отместку она бросила взгляд на руки нежданной гости, и руки в страхе убрались за спину. Глаша сходу определила начало таинственного в Европе, но здесь обычного псориаза, точнее, редкой разновидности его. И еще определила: эта американка холодна, как замороженная рыба, от мужчин не испытывает радости, абсолютно фригидна и враг. А врагов много, бдительность превыше всего. И в ночи, когда рядом похрапывал пьяноватенький Петя, Глаша отстранялась от него, вставала, шла смотреть и слушать, как спят дети, которых пора отделять друг от друга. Мальчик и девочка начинают осознавать разнополость не только зрительно. Птенцов уже беспокоит какие-то неудобства в гнезде. И с радостным визгом бросаются к Лукову. «Дядя Витя приехал!» Когда он приезжает, тот Луков, которого лучше бы и не было, от которого жди бед и напастей. По крохам собирала она историю о том, как сын московского профессора ушел от любимого отца, когда тот, овдовев, представил ему женой свою же лаборантку, на которую заглядывался сам Витя, когда учился в Бауманском. А еще раньше копил он знания в физико-математической школе близ метро «Сокол» и, наверное, не раз попадался на глаза Глаше и Пете, когда они, только что поженившись, никак не могли наговориться, и, встретившись у метро, гуляли, держась за руки по окрестностям. Там Петя посвящал Глашу в тайны костромских дворов и кодексов чести приблотненной шпаны, не ведая о кодексах школ, тех, что для сугубо одаренных, которые все с фанаберией. Аттестат зрелости как бы внушал вундеркиндам право на исключительную судьбу, интереснейшую жизнь и бурное времяпрепровождение.